люку подкатывали последний бочонок. Теперь или никогда. Бильбо в отчаянии ухватился за него и вместе с ним ухнул бултых в ледяную воду. Хоббит вынырнул, а бочонок тут же рядом, но как бедняга ни старался, а взобраться на него не получалось. Пустой и легкий, что пробка, бочонок кренился в разные стороны и крутился на месте, не давая себя оседлать. Еще какое-то время были слышны голоса эльфов, потом люк с грохотом захлопнулся, и Бильбо очутился в кромешной тьме. Один-одинешенек, что проку в друзьях, когда все они сидят по бочкам? Впереди возникло серое пятно, раздался скрежет, это поднималась решетка. Бочонки сбились в кучу у отверстия. Бильбо то и дело приходилось нырять, чтобы его не расплющило. Наконец затор рассосался. Один за другим бочонки проплывали под каменным козырьком и устремлялись вниз по течению. И тут Бильбо заметил нечто такое, отчего его бросило в дрожь. Заберись он на свой бочонок и поминай, как звали господин Торбинс. Слишком уж узеньким даже для хоббита было свободное пространство между каменным козырьком и поверхностью воды. Течением тару вынесло под нависавшие над самой водой ветви деревьев. Бильбо гадал, как себя чувствуют гномы, сильно ли они промокли. «Надеюсь, я плотно переладил крышки», — подумал хоббит. Некоторые бочонки так глубоко сидели в воде, что сразу становилось ясно, в них что-то или кто-то есть. Вода была ледяная, и вскоре у Бильбо уже зуб на зуб не попадал. Он совсем забыл о гномах, настолько его беспокоила собственная участь. Может, бросить бочонок и поплыть самому? Берег-то вроде близко. А если судорога? А если он замерзнет до смерти? Ему вновь повезло. Несколько бочек зацепились за прибрежную корягу и сбились в кучу. Воспользовавшись тем, что его бочонок на какой-то миг застыл в неподвижности, Бильбо наконец-то смог на него взобраться, и точно насквозь промокшая крыса распластался на нем, раскинув руки, чтобы не потерять равновесие. Хотя ветер дул холодный, на бочонке было все же теплее, и хоббиту оставалось лишь надеяться, что он не свалится обратно в воду. Скоро бочонки оторвались от коряги и поплыли дальше. Как того и опасался Бильбо, удержаться было трудно. Бочонок так и норовил выскользнуть из-под хоббита. К счастью, господин Торбинс почти ничего не весил, а бочонок был довольно большой. Вдобавок, сквозь неплотно пригнанную крышку внутрь просочилось немного воды, и осадка худо-бедно помогала хоббиту. Но все равно это напоминало попытку прокатиться без узды и стремян на крутобоком пони, которому очень хочется поваляться в траве. Мало-помалу завеса листвы по берегам становилась реже, сквозь нее проглянуло небо. И вдруг поток раздался вширь, слившись с лесной рекой, что катила свои воды мимо дворца, в котором частенько задавал пиры король эльфов. На тусклой поверхности воды дробились отражения звезд и облаков. Течением всю флотилию бочек принесло к северному берегу, в который река врезалась широкой излучиной. Крутые склоны ниспадали к полосе гальки у самой воды. На востоке вдавался в реку скалистый мыс. Бочки выбросило на гальку, лишь некоторые по-прежнему болтались в воде. Эльфы, поджидавшие на берегу, быстро перетащили всю эту тару на мелководье, пересчитали, связали вместе и оставили до утра. Бедные гномы! Между тем господин Торбинс, успевший слегка согреться, соскользнул со своего норовистого коня и, крадучись, направился к домишкам, стоявшим неподалеку. Он настолько проголодался, что, не раздумывая, стащил бы прямо со стола первое, что подвернется под руку. Тут, наверное, сказывалась уже привычка, приобретенная за время путешествия. Кроме того, вблизи домов горел костер, у которого можно было обсушиться и обогреться. О ночных похождениях Бильбо подробно рассказывать вряд ли стоит, ведь мы приближаемся к концу нашего повествования, и основная наша задача — поведать о том, чем же завершился великий поход гномов к одинокой горе. А в двух словах, на берегу произошло вот что. Разумеется, при помощи кольца хоббиту сперва все сходило с рук, но его присутствие очень скоро обнаружилось. По мокрым следам на полу и по громкому чиху, который он безуспешно старался подавить. И тогда в селении начался настоящий переполох. Бильбо сумел удрать и остаток ночи провел в лесу наедине с караваем хлеба, пирогом и кожаной флягой вина. Костер был далеко, но вино помогло согреться. Хоббит даже прикорнул на груди палой листвы, и ночная прохлада не была ему в том помехой. Проснувшись еще затемно от того, что все-таки замерз, он чихнул громче прежнего. На реке весело гомонили эльфы-платагоны, собиравшиеся гнать плот, составленный из бочек, вниз по течению, к Эсгароту. Бильбо со всех ног бросился туда. В общей суматохе ему удалось взобраться на плот незамеченным. Солнце пока не взошло, значит, и тени не было, а чих, неизвестно по чьей милости, вдруг пропал. Эльфы дружно налегли на шесты. Бочки упорно не желали отходить от берега. «Ну и тяжеленные!» — проворчал кто-то из платагонов. «Уж больно глубоко они сидят. Заглянуть бы внутрь, может, там что вкусное?» «Некогда!» — отрубил старший платагон. «А ну, навались!» Наконец бочонки оторвались от берега, медленно миновали мыс. На мысу тоже стояли эльфы с шестами, на случай, если плот окажется в опасной близости от камней, а потом поплыли все быстрее и быстрее, вошли в главное течение реки и устремились к Эсгароту. Гномы сбежали из темницы эльфийского короля и выбрались из Лихолесья. Но живые или мертвые, этого покуда никто не ведал.